Баланшаса, блять, хуесос, сука. Противогаз, сука, делай, блять. В парашу беги, блять. Толчок, блять, чисти, сука, ебаная. Ниже, сука, отжимайся, хуй сосня. Нас, сука, блять, сапогом, блять. По почкам, педрила. Блять, это чё за хуйня? Куда, блять, упиздрилось всё?